«Где дамочка?» «Ждать устала, пошла поесть в кафе. На мою жену похожа, та тоже может за пару минут завести. Вот, 3 года с развода не курил, а сейчас не выдержал. Не приводи ее обратно, пожалуйста. Видеть ее не хочу. Да, а бабенка, похоже, боевая, будет тяжело», пробормотал я себе под нос и, задрав голову, ответил. «Хорошо, она в наше кафе ушла. Да, к Гураму. Тут ничего лучше поблизости нет. Сразу узнаешь, крашеная блондинка в красном плаще и синей кофточке. Колготки в крупную сетку. Из так называемых деревенских красоток, с соответствующими манерами. Лады, нервы лечи». Махнув рукой, я сперва сбегал в свой гараж и забрал некоторое нужное оборудование. После чего отправился в нужное кафе. Оно так и называлось по имени хозяина у Гурама, находилось за углом, поэтому из его окон гаражный кооператив не видно. Подойдя, я поправил кепку, на входе и внутри были камеры наблюдения, потянул дверь за ручку и прошел в пропахшее общепитом помещение. Слева была дверь в уборную, справа небольшой пустой гардероб. Посетители предпочитали брать вещи с собой, чем оставлять их без присмотра. Пройдя в зал, я пробрался к нужному столику. Петрович был прав, не спутаю. «Здравствуйте», вежливо поздоровался я. «Разрешите». Женщине было чуть за 30, по меркам деревни действительно красотка, причем знающая себе цену, а вот остальное. Да, тут долгая шлифовка нужна. Ладно хоть, в салфетке не сморкается. Интересно, из какой-то эмуторакани она выбралась. Нужно будет уточнить. Это я, конечно, немного приукрасил, но не слишком далеко от истины. «Ну садись», осмотрев меня с ног до головы, буркнула та. «Так это ты, Максик?» «Максим», поправил я ее, усаживаясь напротив. «Не люблю, когда мое имя коверкают», соглашался лишь на сокращение Макс. «Вот что, Максик, не знаю, какие дела ты тут творишь, но гараж теперь мой. Я единственная наследница дядюшки». «Возможно», усмехнулся я, настроение было хорошим, легким, почему бы не пообщаться. «Только как ты будешь решать вопрос с настоящими владельцами? Я лишь представляю их как арендатор. Если оформлено все на моего дядю, значит, он мой. Это по закону». «По официальному», согласился я. «Только настоящим хозяевам на этот закон плевать, и твой жизненный путь закончится где-нибудь в канаве, а потом в морге среди неопознанных трупов. Хамишь, мальчик?» Пристально вперилась в меня дамочка. Несмотря на вид деревенской простушки, дурой она явно не была. Расчетливой, по-крестьянски основательной и практичной, но не дурой. «Почему же? Благодарить Петровича, сторожа, если бы он позвонил не мне, а истинным хозяевам гаража, с тобой говорили бы по-другому. Сперва кулаками помассировали бы лицо и тело, потом перегнули бы и отодрали, чего такому добру пропадать, а потом без документов и одежды выкинули бы где-нибудь. Или что проще? На наркоту посадили бы, и в притон, это быстро и реальнее. И ничего ты не сделала бы. Отрабатывала бы дорогу обратно, пока не потеряла бы товарный вид. Чего гонишь, сейчас не 90-е. Другое время. Другое время, согласился я. Только люди те же. Пойми ты, не для того приобретался паспорт бомжа и регистрировалась левая собственность, чтобы какая-то родственница приехала и все это забрала, как якобы наследница. Да. Люди шефа тут прощелкали, но никто тебе гараж не отдаст, будь ты хоть наследницей в квадрате. Решаются все вопросы раз и навсегда. Не те времена, но люди те же. А, отмахнулась та. Говори что хочешь, это все равно мой гараж. Найму риэлтора, и тот все оформит, а потом ищите меня. Ладно, сама все решила, сама и выбирайся, шанс я тебе дал. Встав, я направился к выходу. За все время разговора я смотрел на нее из-под лобья, из-под низко надвинутого козырька бейсболки. Та это восприняла без напряга, но я старался не мелькать в камерах наблюдения. А когда дамочка в какой-то момент обернулась ругнуть какую-то девушку, что проходила сзади и задела ее, незаметно закинул в ее сумку следящий жучок. У сумки замок был сломан, похоже, ее хозяйка изрядно поистоскалась, если ее не выбрасывает. Сейчас времени заниматься дамочкой не было, я даже не узнал, как ее зовут, честно говоря, без интереса и без надобности, но чуть позже, ближе к вечеру, вернемся к этому. Скажу честно, то, что бомж признан официально мертвым, немного напрягло, переоформление может затянуться. Фигня, напишу задним числом договор купли-продажи и расписку на получение денег и оформлю гараж на себя. Немного больше денег на подписание всех бумаг уйдет, но сделают. Тут главное узнать, когда бомж умер, в сети найду эту информацию или в архиве. Отойдя подальше от кафе, на всякий случай пару раз проверился, было что-то такое непонятное, неосознанное, будто кто-то смотрит в спину. Это заставляло нервничать. Никакой слежки не заметил, однако интуиции привык доверять. Причем ладно бы это только сейчас я чувствовал, 8 дней уже что-то такое улавливал. Тут или суперпрофи против меня действовали, или паранойя разыгралась. Я думаю, все же первые. Я достал все телефоны и вытащил все аккумуляторы. Это фактически официальные следящие и подслушивающие средства при определенной технике на руках. У госструктур такие должны быть. Я остановил такси и велел везти к рынку. Паранойя с отъездом не только не утихла, а еще больше разыгралась. Вещун, похоже, сработал. Блин, где же я накосячил, что на меня неизвестные смогли выйти? То, что наблюдение имеется, я уже нисколько не сомневался, встреча с дамочкой прибавила уверенности. Правда, встречу с черным отменять не стал, если дамочка, подсадная утка, все будет в тему. Добравшись до рынка, я затерялся в толпе и свистнул пару кошельков, сами подставились, раззявы, но это так, не озорство, а практики для. Сунул оба в карманы двух полицейских, что прогуливались по территории рынка. Кстати, уверен, что они на прикорме черного. Подойдя к кафе, я не стал заходить, хотя изнутри меня было хорошо видно, окна большие, обзорные. Заметив Бая, он находился тут же, махнул ему рукой, прося выйти наружу. Подставлять черного тоже не хотелось, тот не в теме и по левому делу может влететь. «Ты чего?» – удивленно спросил Бай, выходя наружу. «Заходи, ждут уже. Проблема. Меня пасут, и пасут не менты, их бы я срисовал, или контора, или еще кто. Очень ловко работают, только на мелких недочетах засек, да и вещун ты мой знаешь, а он орет благим матом, что все плохо. Телефоны выключил, позвонить не мог, подставлять не хотел. Сам понимаешь, зайду, так нас с черным связать друг с другом могут, а ты из одного детдома со мной, меньше вопросов будет». «Понял». Сразу напружинившись, Бай, стараясь сделать это незаметно, бросил несколько пристальных взглядов вокруг. «Ты узнай у черного, захочет ли он со мной встречаться при таких перспективах. Жди тут, я быстро». Бай ушел, и я увидел через окна, как он подошел к черному, высокому худому мужичине с длинными распущенными черными волосами. Все черного считали цыганом, внешность была очень колоритная, или за итальянца его можно принять, но не тем, ни другим он не был, чистый русак. А кличку еще в детстве получил, фамилия у него была Панкратов, но на актера похож не был. Я видел, как черный кивает, слушая Бая, и изучающе разглядывает меня. Потом было небольшое движение в зале, и через 5 минут ко мне вышел Бай с небольшой сумкой с наплечным ремнем. «Держи». Внутри килограммовый пакет с сахарной пудрой, упакованный под наркоту. «Проверим». Мы такие обманки уже не раз пускали, один раз помогло, взяли менты курьера. «Ха, отнесешь к ресторанчику черного, что у радиорынка находится. Лады. Топтуна за мной пускать не надо, срисуют. Если вечером не отзвонюсь, значит, взяли». Мы ударили по рукам, и я, проверяясь, причем делая это слегка, едва уловимо, но топорно, чтобы мои дергания было реально заметить, двинул к одному из выходов. Взяли меня, когда я в троллейбус проходил, прямо в дверях на первой ступеньке. Почти сразу зафиксировали руки и заткнули рот, когда я заорал о насилии и педофилах. Только успел первую фразу прокричать, как заткнули меня ударом в солнечное сплетение. Два крепких парня, в обычной, ничем не примечательной одежде, сверкнули удостоверениями сотрудников МВД, успокаивая граждан, причем фальшивыми. «Милиции уже несколько лет как нет, у нас полиция, а ловко придумано, с виду не поймешь, а прихватит, и предъявить нечего, удостоверения-то явно под подделку не попадают, издалека и не поймешь, что показывает не совсем то, что нужно, лажу». Руки мне завернули за спину, один шепнул, мол, буду орать, почки опустит. Так что меня, замолчавшего и полусогнутого, сумку уже сняли, подвели к резко затормозившей у остановки иномарке, серому опелю и закинули на заднее сиденье, стиснув своими тушами с двух сторон. Когда еще меня вели к машине, я заметил, что у киосков, привалившись плечом к одному из них, стоял Бай-и, докуривая папироску, с интересом следил за происходящим. Ехали молча, я пытался немного ослабить оковы, скинув их ниже к кистям рук, но за этим следили, так что снова получил ударом локтя в живот и предупреждение. Не шебуршись, иначе все зубы в желудок вобьем. Я запомню, ухмыльнулся я, но последствий за мою наглость не было. Пока ехали, я анализировал ситуацию. То, что не менты задержали, факт, уже убедился. Парни одинаковые, будто из одной коробки с яйцами. Хотя даже не братья. Но манера носить одежду, военная выправка, одинаковые уставные стрижки и постоянное отслеживание ситуации вокруг навевали нехорошие мысли. Это или контора, или частная охрана, но очень крутая, как раз, возможно, из отставников конторы или уволившихся. То есть профи довольно высокого класса. Думаю, все же контора, слишком ловко меня вели и не менее ловко взяли. До последней секунды я их не замечал, это нужно врожденное умение двигаться, чтобы на них не фокусировался взгляд. Моргнул, и вот они, стоят рядом да еще руки тебе крутят. Не люблю иметь дело с профессионалами, никогда не поймешь, что от них ждать, особенно от тех, кто любит импровизировать. Сам такой. С дураками та же ситуация. Дураки как раз куда более опасные, эти вообще туши свет. Ехали мы не так и долго, даже район не покинули, как подъехали к зданию банка, ворота открыл охранник, и мы заехали во внутренний дворик. Все, что я видел, ясно давало понять, что взяли меня все же частники. Вот интересно, где я им дорогу перешел. Надеюсь, тут же и выясню. Машина остановилась у ряда других авто. Следом за нами заехал развозный фургон с парой антенн на крыше. Уж не с помощью ли него меня вели, вернее, того оборудования, что внутри. Видимо, операцию по слежке приказали свернуть, раз фургон в гараж решили загнать. Ну и что совсем мне не понравилось, слишком много мне засветили, чтобы оставлять в живых. Хотя, может, я и нагнетаю обстановку, кто его знает, из-за чего меня так искали. Не, бабенка точно подставная. Значит, вычислили мой гараж, наблюдая за мной, выяснили, кому он принадлежит, и направили ее, надеясь спровоцировать меня. А молодцы, фактически удалось. Кстати, а вот об арендованном гараже знать они не могут, если следят меньше 10 дней. В последнее время я только в купленном был, раза 3, а тот недели 3 не посещал, нужды не было. Меня вытащили из салона и, поставив к боку машины, раздвинув ноги шустро и качественно обыскали. Даже зашитую отмычку нашли в полах куртки. Я же говорю, профи работали. Потом меня подвели к черному входу здания. Камеры, как я вижу, повсюду понатыканы, но что странно, все, а они управляются дистанционно, повернуты так, чтобы, где мы шли, была мертвая зона. Внутри здания камеры просто не работали. А вот это совсем плохо, если местные заранее стараются обезопасить себя на случай проверки. За дверью был тамбур, но повели меня не наверх, где кабинеты начальства, а вниз. Сперва тяжелую, явно бронированную дверь открыли, за которой я обнаружил помещение с банковскими ячейками, а потом другую. Мы находились в банковском хранилище, это без сомнений. Только кроме хранилища здесь были оборудованы камеры для содержания узников или неугодных хозяевам лиц. В коридоре, по которому меня вели, было несколько дверей с глазками и отверстиями для подачи пищи. Все как в настоящей тюрьме. Когда дверь за спиной лязгнула, мне еще и пинка для ускорения дали, и я, потирая больное место, лег на койку. Тут даже цепи из стены торчали, в углу параша. Окна нет, лишь два вентиляционных отверстия. Что отметил, конвоиры не обменивались ни единым словом, молча шли, только эхо шагов да лязг ключей в замке. Заложив руки за голову и разглядывая потолок, освещенный тусклой засиженной мухами лампочкой, я размышлял. Странное дело, взяли меня какие-то левые, что надо, не говорят, постоянно намекают, если раскрою рот, что-нибудь мне сломают. В общем, одни непонятки и никакой конкретики. Тут сколь угодно гадай, пока не скажут и не узнаешь, из-за чего сыр-бор. При этом я особо не отчаивался, хотя знал, живым меня отсюда точно не выпустят. Слишком много деталей было увидено, чтобы сомневаться в обратном. Судя по внутренним часам, время ближе к обеду, есть хотелось. Я еще в машине начал прорабатывать схему побега, а когда до камеры довели и запихнули в нее, план уже приобрел конкретику, есть о чем подумать и прикинуть. Что плохо, охраняется здание как банк, чем в сущности и являлось, придется повозиться, однако в себе я был уверен. Да, честно говоря, шансы сбежать у меня еще во внутреннем дворике были, но я ими не воспользовался, причина банальна, хотел знать, кто и зачем, с какой стороны ждать удара, а раз они сами меня сюда привели, значит, разговор будет. Причем не скоро, видимо, хозяин и заказчик или занят, или, что вероятнее, просто отсутствует. Что ж, подождем. Прикрыв глаза, я решил отдохнуть перед предстоявшим боем, не особо паникуя или рефлексуя. Не тот я человек, чтобы паниковать. Сон не шел, мысли текли лениво, поэтому я перевел их на свои планы. У каждого человека есть цель, к которой он стремится, и у меня она есть. У меня не было ничего глобального, я не собираюсь менять историю или лезть в правительство, не тот человек. Я бы даже сказал, совсем не тот, как раньше шарахался от кресла правителя или чиновника, так и сейчас буду как от чумы убегать. Нет, единственная моя цель – это свобода, с большой буквы. Опыт жизни и странствия в одиночестве у меня уже был, причем мне настолько это нравилось, что ничего менять в своей жизни я не хотел. Путешествие на своей яхте вокруг Филиппин и Индии до сих пор греет воспоминаниями, дикие уголочки природы, где еще не ступала нога человека. Как же я хочу возвращения всего этого. Очень хочу, брежу этим. Вот человек я такой, вдали от родины хочу обратно, а на месте, сделать все, чтобы свалить с нее. Русский, что еще тут скажешь? Однако, несмотря на все желания и стремления к своей цели, трезвость ума я не терял. Первый этап, получение документов, закончен. Второй этап, уже полгода я состою в переписке с одной небогатой, я бы даже сказал, бедной дамой из Палермо, коренной итальянкой. Мы с ней договорились, что она прибудет в Россию, это случится через 11 дней, и начнет оформлять документы на мое усыновление с вывозом за границу. Женщине 50 лет, все, что было, потеряла во время кризиса, живет в маленькой квартирке и работает помощником повара в одной из пиццерий. Я обещал, что куплю ей домик на берегу Тирренского моря и обеспечу старость. Первый перевод я ей отправил, через электронные кошельки, и теперь денег, чтобы прилететь в Россию, все оформить, прожить тут и вернуться обратно, ей хватало. Дальше, уже на месте, будет следующая проплата. Все деньги, что я получил с продажи того комплекта драгоценностей, почти 80%, были мной положены на электронные кошельки и оформлены на мертвых людей. Так что снять эти средства могу только я. На первое время хватит, а там еще добуду. Там уже стану совершеннолетним и, снова сменив страну, стирая следы, поменяю свои данные. А дальше покупаю яхту и устремляюсь туда, куда рвется мое сердце, к свободе морских просторов. Незаметно я крепко заснул, и лишь скрип петель двери в темницу вырвал меня из сна. Вы специально петли не смазываете, чтобы они служили будильником. Поинтересовался я, но как всегда не получил ответа. Зашли двое, третий остался стоять в дверях, всех уже видел. За спиной мне застегнули наручники и вывели из камеры. С двумя охранниками мы поднялись на четвертый этаж, насколько я помнил, выше только чердак, и прошли в богато обставленную приемную, правда, пустую, секретарши не было. Пока вели, я успел заметить через окна, что снаружи стемнело, ночь уже. Когда мы прошли в кабинет, я с интересом осмотрел пленку, расстеленную на полу и на части мебели. В кабинете находилось двое мужчин. Один мой охранник вышел и прикрыл дверь, а второй остался, шумел перебитым в прошлом носом у меня за спиной. Заметив боковым зрением движение, я посмотрел в ту сторону. За шкафом прятался парнишка года на три младше и с ужасом на меня глядел. Как увидел его, а потом, рассмотрев на столе главного фотографию, где он снят в обнимку с лыбящимся пацаном, так у меня все сложилось. На фотографии тот самый прилизанный домашний мальчик с арбалетом, которого я грохнул 8 месяцев назад. А тот гаденыш, что за шкафом прятался, один из трех свидетелей, которые от меня ушли. Нет, нужно было все же их отыскать и придавить. Больше я таких ошибок совершать не буду, как видите, ученый. Даже досада взяла, что сразу их не удавил. Узнал. кивнул на фото хозяин кабинета, угрюмый и мрачный мужик. Арбалетчика этого ублюдочного. Легко пошел я на контакт, нагло проходя к столу и, шурша пленкой, садясь в кресло. Специально фото так поставили, чтобы я его рассмотреть смог. «Значит, действительно твоя работа», — вздохнул тот. «А я ведь не верил. Мой начальник службы безопасности банка тебя нашел, вычислил и доставил». Я посмотрел на мужчину, который сидел чуть сбоку от хозяина. Этот сразу видно, из конторы человек, отставник. На них будто на всех печати, не спутаешь. «А молодец», — с заметным уважением сказал я, слегка кивнув ему. Вычислил, как я следы не путал. Жаль, эту троицу упустил, добить нужно было. Теперь и таких ошибок совершать не буду. Да и этого придавлю, такие твари жить не должны. А ты? С заметной внутренней силой выдохнул зло хозяин кабинета. Ты разве должен жить после того, что сделал? А что не так? С заметным удивлением спросил я, подняв брови. Тут два было выхода, или они меня окружают и забивают арматурами. У твоего сынка скотины арбалет был, или я их. Я даже особо и выбирать не стал. Твоего гаденыша сразу завалил, самым опасным посчитал. Успел крови вкусить, хотел и желал убивать. Таких в пеленках давить нужно было. Успокойся, положил начальник службы безопасности руку на плечо хозяину кабинета. Видишь же, что он специально заводит тебя, чтобы уйти легко. Умный парень. Глубоко вздохнув, владелец банка, кто еще такое будет крутить тут, как не хозяин, покосился на подчиненного и стал задумчиво рассматривать меня. Мне эти гляделки надоели, так что, качнувшись вперед, вставать со скованными за спиной руками было непросто, я поднялся и подошел к секретеру, где на стеклянной подставке лежал японский меч, катана. Вся троица пристально смотрела, как я изучаю меч, наклонясь над ним. Охранник за спиной явно напрягся, я уловил его движение. «Нравится?» – спокойно поинтересовался хозяин кабинета. «Очень любопытно видеть, как жертва рассматривает своего палача. А, повернулся я к нему, озаренный догадкой. Так вы именно им хотели меня убить, как я понял, исполосовать на куски и таким способом удовлетворить свою жажду мести, что терзает душу. Именно так. Кстати, ты же вроде полгода назад записался в клуб исторического фехтования, даже вроде какие-то призы там получал. Что скажешь об этом мече? 12 век, один из мечей рода Тайра, был мой уверенный ответ. Еще бы не быть уверенным, это был мой меч, из коллекции второго переселения, когда я королем был. Да, искренне удивился хозяин кабинета. Мои эксперты определили, что это 13 век, работа мастера Мурамасы. Это что же за эксперты такие? Искренне удивился я. Мастера совершенно разные. Нет, схожесть некоторая, конечно, есть, тем более оба использовали одинаковую закалку по типу булатной стали, украли секрет из Индии, однако рукоятки имеют разный орнамент. Кстати, я знаю, что у вас за меч, замечу, не копия, это легендарное. Впрочем, это уже не важно. Резко развернувшись, я в прыжке в развороте ударил ногой охранника, что постоянно сопел у меня за спиной. Удар пришелся ему в висок. Наповал, можете мне поверить. Начальник службы безопасности реально молодец, отреагировал мгновенно. Не делая лишних движений, еще когда я бил в прыжке охранника, сунул руку под полу пиджака. Судя по выпуклости, там что-то было, и я уверен, пистолет. Причем делал это не молча. Это только в фильмах. Не поднимая тревоги, противник пытается сопротивляться или убить героя. Героем я считал в данной ситуации себя. Он не орал, двери двойные в кабинет, все равно его никто не услышит. Он просто сказал, причем на удивление спокойным тоном, чтобы владелец банка поднял тревогу, на его столе было несколько телефонов и коммуникаторов. Перестраховывался. Как только я приземлился, то снова взвился в прыжке, со всей старательностью поджимая под себя ноги, то есть в прыжке свернулся калачиком, что есть, то есть, однако таким образом я смог, так сказать, перепрыгнуть через свои наручники, лишь ребристая подошва правого кроссовка слегка зацепилась, но ничего, встал на ноги, а скованные руки оказались у меня спереди, ну не смог я их снять, отмычку нашли, а ничего больше подходящего не было. Я смахнул с подставки катану, стряхивая с лезвия ножны и, взвившись в длинном броске, пронзил грудь отставнику. Зря он меня искал и совсем зря нашел. Выдернув лезвие, обратным замахом, ударом лезвия плашмя, сломал левую руку мордатому, так как он сунул ее в ящик стола. После чего, также плашмя отоварил его в голову, вырубая, и успел перехватить стукачка, который рванул к двери, и срубил ему макушку, ровно горизонтально, чуть выше ушей. Заваливаясь, он упал на пленку, заливая ее кровью, а срубленная часть черепа с мозгом отлетела в сторону. Все прошло практически в полной тишине, хозяин кабинета то ли от шока, то ли от растерянности не стал выполнять приказ начальника службы безопасности банка, а полез за пистолетом, ну или еще каким оружием, не знаю, что у него там в ящике. Подойдя к охраннику, я первым делом нашел ключи и снял наручники, убрав их в карман, и прошел к начальнику службы безопасности, и теперь на стуле сидело обезглавленное тело. Потом я убрал обратно в свои карманы все изъятые у меня вещи, включая паспорт, лежавший на столе. Теперь я открыл ящик и достал из него вороненый револьвер, тяжелый, крупного калибра, ХМ, коль неплохо. Пошарив еще, нашел коробку патронов, всего 30 штук до 6 в барабане, маловато. За трофею, хороший подарок. Связав хозяина кабинета его же галстуком, скользнул к двери, стараясь не наступить в луже крови, открыл ее, потом вторую и стремительно выскочил, но приемная была пуста. Так, не понял, а где второй охранник? Камера в приемной была отключена, это было видно, так что действовал я спокойно. Вернувшись в кабинет и закрыв двери, снова прошел к столу хозяина банка. Там проверил комп, тот был включен, стоял в режиме ожидания. Поискав нужные файлы, нашел не только схему всего здания, но и схему сигнализации. Хозяин, видимо, работал, когда меня привели, и доступ был ко всем файлам. Я даже поначалу не поверил своему счастью, вот везуха. ХМ, а тут своя сигнализация, и я как специалист могу сказать, что очень навороченная. Однако она не выведена вовне, только на пост на первом этаже и на телефон владельца банка. Есть еще тревожная кнопка для вневедомственной охраны, на этом все. Причем на компе владельца была дублирована возможность отключения сигнализации поэтапно всех кабинетов и отключения всех телефонов, чем я и воспользовался. Включил камеры, выведя их только на этот монитор, и стал просматривать картинки. Охранников в здании осталось трое. Двое на посту, один внизу, тюремщик, а заодно стоит на посту, на входе в хранилище. Осматривая камерами прилегающие территории, я заметил кое-что знакомое. Бай настолько хотел повзрослеть, что купил машину, вишневую неприметную девятку. Оформлено на подставное лицо, да и права у него фальшивые, но главное, он уже пользовался авто. Камеры могли работать ночью, так что я видел машину в ряду других автомобилей. Приблизив картинку, усмехнулся. Не показалось, та самая девятка. Бай, может, и был неплохим руководителем, но вот водитель отвратный, вмятина на бампере и разбитая фара. Точно, его машина, значит, выследил как-то. Достав один из трех телефонов, я вставил аккумулятор и, активировав его, набрал номер Бая. Заметив, как машина задергалась, покачиваясь, только усмехнулся. Бай ответил на звонок не сразу. Да, в тоне было явно слышно напряжение. Это ты в машине сидишь, не разберу. «Ты там не один». На несколько секунд воцарилось напряженное молчание, после чего он спросил, «Ты сам говоришь или заставили? Мы тут с хозяином здания пообщались, в общем, все пошло не по его сценарию. Он без движения, люди его, некоторая часть, уже никого не будут хватать и наручники надевать. В общем, я из кабинета владельца отключил сигнализацию и часть камер на фасаде. Желаете здесь пошалить? Охранников всего трое». Хранилище в подвале. Владелец жив, можно уговорить поделиться неправедно нажитым. Дверь на входе с электронным замком, могут открыть отсюда. Думай, я перезвоню через пару минут. Лады, тут хозяин зашевелился, так что я помогу ему побыстрее прийти в себя. Скотина, прохрипел он, когда я сломал ему второй палец. Вот только не надо громких слов. Сами меня сюда привезли, а теперь еще и возмущаетесь. Кстати, сейф в помещении есть. «Не может не быть. Да пошел ты. А вот это зря. Пара минут у меня есть, так что поработаем». Бай перезвонил не через 5 минут, а через 40. За это время я давно сломал мстящего папашу, который вырастил ублюдка, и, открыв сейф, изучил содержимое. Надо сказать, оно было очень даже интересным. Одних пачек денег было 2,5 миллиона американских долларов, чуть меньше евро и миллионов 20 рублей. В общем, солидный объем, а вытаскивать мне деньги ни в чем. Тут подсказал хозяин, не совсем добровольно, что в соседнем помещении, для отдыха, в шкафу есть фирменные сумки банка, с его логотипом. Я взял одну и аккуратно сложил в нее деньги. Валюту взял всю, а рубли, миллионов 5, остальное оставил. Парням черного тоже поживиться нужно, а тут такой куш, за который любого грохнуть можно. Бай позвонил, когда я уже застегивал сумку, куда сверху положил толстую пачку акций одной крепкой иностранной компании на предъявителя, прижав револьвером и 5 пачками патронов, которые тоже нашел в сейфе. Все, на чем можно спалиться, я не брал. «Слушаю», — ответил я на вызов, относя сумку к выходу и ставя ее на ковролиновое покрытие пола. «В общем, мы в теме. Открывай вход. Ты там по камерам все видишь. Минутку». Быстро вернулся я к компу и под полным ненависти взглядом хозяина банка просмотрел камеры. «Вас вижу. Один охранник на месте, на посту картинки с мониторов разглядывает, вашей там нет, второй пошел обходом. Все двери тут с электронными замками, хозяин на электронике помешан, так что у вас фактически везде есть доступ, кроме хранилища, однако хозяин почти цел и, думаю, пойдет на сотрудничество, я его уже обработал». «Понял. Ну все, открываю». Трубку взял старший из 3 парней, с которыми был Бай, это, видимо, люди черного, хотя никого из них я не знал. Ему я стал сообщать все передвижения охраны. Сперва разобрались с парнем у мониторов, отработали его из пистолета с глушителем, потом 2-го на лестнице 3-го этажа подстерегли и закончили с охранником внизу, у хранилища. «Норма, поднимайтесь», — разрешил я. Поглядывая на картинки, как зачищают охранников, я чистил комп владельца банка. У меня был платный сервер, где я хранил разные программы. Доступа к интернету у компа владельца банка не было, наверное, перестраховывались от взлома. Но тут же лежал ноут, вот у него доступ был. Уходить буду, захвачу его. Я зашел в хранилище, скачал нужную программку, флешкой перенес ее на комп и стер все, что было на компе. 2-ж прогнал программу по уничтожению данных. Не трогал лишь то, что было необходимо, управление камерами и сигнализацией. Но записи тоже подтер. Я в принципе жесткий диск забрать планировал, да и у охраны с серваком поработать, все удалив, но это так, на всякий случай. Хозяин кабинета был в сознании и наблюдал за мной, взгляд его был полон ненависти и боли, но я не обращал на него внимания, для меня он – отработанный материал. Лезвие катаны я сразу очень тщательно протер, убрал в ножны. Заберу с собой, такой трофей упускать нельзя, хотя это и важная улика и по ней меня будет возможно найти, но показывать ее я никому не собираюсь. Когда ребята черного поднялись в кабинет, оставив одного у поста, я сказал: «Вот хозяин, вот открытые не пустые сейфы, в соседнем помещении сумки для трофеев. Дальше ваша работа». «Погоди», остановил меня лысый мужчина лет 30, с какими-то бесцветными невыразительными глазами. Неприятный тип, и охранников завалил именно он. «Что у тебя за сумка и ноут? Мы их должны проверить. Я в ваши карманы не лезу, вот и вы в мои не лезьте». Тот дернулся ко мне, поднимая руку с пистолетом, но почти незримо мелькнуло лезвие катаны, и мужик распался на 2 половинки. «Еще вопросы?» — коротко спросил я, осмотрев оставшихся. Ответил тот, с кем я держал связь, то ли старший, то ли решил проверить меня, натравив своего человека, будто тот за главного. «Тут сразу не поймешь, череп был неправ, останешься. В серверную только загляну, следы подотру и уйду. Проводи меня», — велел я Баю. Мы стали быстро спускаться по лестнице, проигнорировав лифт, и я спросил у него, протирая на ходу тряпицей лезвие меча: «У тебя проблемы будут за этого порезанного». «У меня-то нет, но черный не любит, когда его людей режут, да еще так, пополам. Без следов же хотели обойтись. Ну извини, он сам нарвался. Если знали, что у него нервы не в порядке, могли попридержать. Не захотели, вот и получили. Ну тут как посмотреть». Мы заглянули в серверную, где я уничтожил все записи и вообще следы своего пребывания, после чего, прихватив ключи от нужной машины, вышел во внутренний дворик, а Бай ушел обратно в банк. Людей черного стало больше, пополнились с улицы. Я сел в тот самый фургон, напичканный аппаратурой, и выехал на улицу. Ворота открыл дистанционно, брелоком, что был на ключах. Удобно. Нет, хозяин банка реально на электронике помешан. Абаю перед прощанием я посоветовал поторопиться с допросом, ведь не зря хозяин так кашлял. Перед их появлением я сломал ему подъязычную кость, и у них не так много времени. Без подстраховки я теперь не работал, и живой хозяин банка мне просто не нужен. Свернув на первом же перекрестке, я проехал еще немного и остановился, припарковавшись на свободном месте. В салон с аппаратурой с места водителя был проход между сидений, отгороженный черной, очень плотной занавеской. Так что пройти в салон и вернуться к рулю можно, не выходя наружу. Машину я не заглушил, чтобы салон прогревался, оставил на ручнике и прошел к аппаратуре, захватив сумку с деньгами и мечом и ноут, включил неяркое освещение. Сумку убрал под стеллаж в полупустой ящик, а ноут включил и запустил активацию. Я не опасался, что меня увидят с улицы, занавеска маскирует отлично. По размеру машина вроде микроавтобуса Форда Транзита с боковой дверью и двумя задними, на данный момент блокированными. Дело в том, что на компе хозяина банка я увидел рекламный буклет по военному и специальному снаряжению французских компаний, фирмы Рено. Фургон имел ту же эмблему на коротком капоте, проводил распродажу разного имущества. Инкассаторские броневики, спецмашины и самые дорогие, машины со спецоборудованием. Как раз это и была машина с завода. Конечно, местные спецы часть оборудования дополнили своим, российского производства, но куплена она была в сборе именно во Франции. Так вот, помимо буклета были документы машины со спецификацией. Даже указаны цены на все оборудование. В кабинете я их мельком пролистал, времени не было, лишь скачал сопроводиловку на ноут и стер все данные о машине. Лишь одно отметил. На машине стояли следящие устройства, включая спутниковые. Вот их нужно найти и снять. Да, такую крутую технику бросать я не собирался, вместе с машиной себе оставлю. Посмотрев на время, что высветилось в нижнем правом углу ноута, был 10-й час, я открыл нужный файл и стал его изучать. На машине, оказалось, стояло аж три устройства, одно из них спутниковое, второе работало как навигатор, а вот третье – прослушивающее. Хозяин банка мог слышать, о чем говорили его спецы в салоне. Возможно, еще есть жучки, их могли установить, когда машину уже пригнали, но в файлах я такой информации не нашел. Изучив все шкафчики в салоне и часть оборудования, я нашел инструменты. С ними, выбравшись наружу, залез под машину. Спутниковое средство слежения стояло на раме у заднего колеса. Если бы не знал, где оно стоит, много времени на поиск потратил бы. Снял его и, отключив, убрал в один из ящиков, где были пакетики с разнообразными жучками. Да я богач, какого только оборудования тут не было. Потом отключил навигационное оборудование и жучок. В салоне среди разной аппаратуры мной был обнаружен чемоданчик для поиска следящих устройств, им и воспользовался. Если вам предложат проверить помещение на следящее устройство и будут водить рукой, в которой зажат какой-нибудь предмет вроде мыльницы или телефона, поверьте, вас разводит. Аппаратура для поисков жучков – это серьезное оборудование, и даже с уменьшением размеров в производстве в последнее время помещается именно в дипломат. Все оборудование в салоне фургона было навороченным и крутым. Некоторые, да большинство, я в глаза не видел, лишь читал спецификацию в интернете, интересовала меня эта тема, так что жаждал пощупать и испробовать. Жучки были, два нашел, причем, судя по марке, их поставили сами спецы. Отъехав от места стоянки, я переместился в соседний квартал и там, загнав машину под деревья и вооружившись фонариком и дипломатом с оборудованием, снова залез под машину. Есть, еще один чужак. Почти 40 минут потратил, но больше ничего не нашел. Только после этого вернулся в салон машины и, убрав аппаратуру, перебрался на место водителя. Из трех выживших свидетелей один уже мертв, к сожалению, слишком поздно, но нужно исправлять свои ошибки, и спешно. А ведь сверлил червячок сомнения, намекал, что нужно было о свидетелях позаботиться, теперь бегать придется. Правда, как выяснилось, история эта принесла мне солидные барыши, и главное теперь, удержать их в руках. Добравшись по первому адресу, припарковался в подходящем месте и, не глуша машину, прошел в салон. Ноут владельца банка я разбил молотком, Расколотил ему жесткий диск, теперь не восстановишь. Тот дорогим был и навороченным. Жаль, конечно, но это улика, а от нее нужно избавиться. Обломки ноута убрал в плотный пакет для мусора. В салоне среди аппаратуры было три ноута. Включил все три и, поработав с ними, нашел тот, что мне нужен. Номер телефона, которым пользовался один из выживших гаденышей, по первому адресу которого я приехал, нашел быстро, по телефонам родителей. Потом засек по сигналу, где парень находится, и понял, что дома. Быстро проверил список звонков этого номера и определил близкий круг дружков. Кстати, один как раз общался с кем-то, и я к нему подключился, врубив запись разговора. Он, как я понял, говорил с одноклассницей по поводу школьного домашнего задания и вскоре отключился, а я заблокировал его номер и перевел на себя, на ноут, после чего, включив голосовой модулятор под этого парня, дружка-свидетеля, позвонил этому свидетелю. Тот увидел, что высветился знакомый номер, и сразу ответил.